Изголодавшаяся по бумаге, сила устоять не могла. С трудом нацарапав свою фамилию и получив аванс, Гурий Михайлович Белявский, именуемый впредь автором, поехал на улицу Карпелин. Во дворе семиэтажного дома он нырнул в темный, пропахший сыром рок форподвал, пошарил по карманам, но спичек не нашел и ощупью, пачкая со стены, стал пробираться вглубь. Наконец он нащупал в темноте ручку, потянул дверь на себя и оказался в сыром подземелье. Комната была мрачная, узкая, с холодными панцирными стенами и террариумными окнами, выходившими во двор. Сдавалось, здесь держат не мастерскую художника, а питона. Посреди комнаты нагишом по пояс сидел рыжий, всклокоченный художник Тарабукин. Его тело, казалось, было опутано медной проволокой, а из-под мышек били огненные вулканчики. Художник макал булку в банку со шпротами и бормотал что-то про себя. В своем подвале он одичал окончательно. — Честь праце, — сказал Белявский развязно. — Чего-чего, — сказал Тарабукин, смахивая с бороды шпротные хвосты. — Куй железо, не отходя от кассы, — вольно перевел Белявский. — Но как заказец? — Вон в углу, — кивнул Тарабукин, — а подлинник возле батарей. Белявский перенес оба холста поближе к окошку, поставил рядом и, полюбовавшись, сказал: — Вот эта вещь! Ни в жизнь не отличишь. Да, Федя, твой талант заслуживает. Будет тебе мастерская, будет, клянусь, не хуже, чем у Сипуна, поверь мне. — Смотри, Гурий, — пригрозил Тарабукин, — у меня терпение на исходе, больше ждать не буду. — И не надо, — поддержал Белявский, — я с утра звонил Антону Пахомычу. Все в порядке, он уже подписал. Федя смягчился, надел рубашку и, проводив гостя до машины, помог ему погрузить картины. Белявский поехал в комиссионный магазин, а оттуда уж на свою внештатную службу, в газету «Художественные промыслы». Едва он показался в коридоре редакции, как на него посыпались просьбы и пожелания. Гурий внимал и обещал прямо на ходу. Он спешил в комнату номер 8, где закомплексованный Кытин писал ему книгу «На красный свет». За это Кытину была обещана квартира в историческом центре города с видом на тихий сквер. — Ну, как закончил? — поинтересовался Белявский. — Вчера ночью, — сказал Кытин. Он с усилием распрямил затекшую спину и поднял на Гурия Михайловича бледное измученное лицо. — Молодцом! — похвалил Белявский и поставил на стол банку с лаком. — Вот, держи, к новоселью. Кытин, однако, на банку не взглянул, а рукопись прижал локтями. — Не дам, — сказал он патефонным голосом. «Но, — Но-но, Витюня, что за шутки? Это не шутки. Полгода вы меня кормите завтрами. Я позеленел от вашего красного света. А что толку? Все, что пока у меня есть, — это Мархаям и комплекс. Но, Витюня, имей же терпение. — Пойми, чудак, я могу тебе сделать хоть завтра, но только в панельном доме. — Ничего. Я согласен в панельном. Да там же потолки! Гурий Михайлович положил себе ладонь на голову и пригнулся. — Повеситься по-человечески нельзя. Вот и прекрасно. Я жить хочу, — заупрямился Кытин. — Ну, смотри, ловлю тебя на слове. Гурий Михайлович потеснил Кытина от телефона и, сделавшись озабоченным, набрал 5 цифр наугад. — Катюша, — сказал он интимно, — это Гурий Михайлович. Что, Антон Пахомович закончил совещание? Тогда соедини. Кытин заилозил локтями по столу и приподнялся. Антон Пахомович был таким большим человеком, что одно присутствие при телефонном разговоре уже носило как бы официальный характер. — Антоша, это Гурий, — пророкотал в трубку Белявский. — Ну что, старый бюрократ, все писачишь министров? Кытин поперхнулся нервным кашлем. — Как мама, спрашиваешь? — Спасибо. — А твоя? — Ну и прекрасно. — Слушай, помнишь, была договоренность насчет Кытина? — Так он согласен в панельном. Да, — да-да, только окна на юг, на юг. Кытин зажал рот рукою, а другой отчаянно замахал, как бы говоря, — пусть хоть на север. Но Гурий Михайлович не унимался. — Но паркет, Антоша, непременно. — Да, лифт и телефон, ну, само собой. — Ну, будь, вечером навещу. Гурий Михайлович положил трубку и смерил онемевшего Кытина с ног до головы. По лицу литературного издольщика плавала конфузливая улыбка. Он был счастлив и морально убит.